Глава 5. «Я знаю дурочек», — Мартин злобно усмехнулся, — «которые вышли замуж по любви. У их избранников был только один недостаток. Зарабатывали слишком мало. Намного меньше, чем их жены. Одним словом, девицы посадили неудачников на свою шею, убеждая себя в том, что любовь оправдывает все. А разговоры, будто муж должен зарабатывать больше жены, — ерунда. Теперь эти дуры твердят, мол, нельзя связываться с мужиком не своего уровня. И чем успешнее становятся эти женщины, тем большую ненависть вызывают у своих благоверных. Редкий мужчина начнет искать способы приложения своих умений, чтобы стать достойным своей дамы. Нельзя выходить замуж за человека беднее себя. Не стриги всех под одну гребенку. Ирка, да как ты не поймешь? Мезальянсы не в цене. Смотри, проворонишь свое счастье в погоне за иллюзией романтики. Спустись с небес на землю, пока не поздно. Столько девиц землю носом роют, чтобы оторвать себе мужика, который откроет им волшебный мир больших денег. Их задача — познакомиться с богатым, обязательно его заинтересовать и сделать все возможное, чтобы первая встреча не стала последней. А если повезет, то после продолжительных встреч женить на себе богатенького буратино. Совсем запредельная мечта — прожить с ним как можно дольше, а если любимый миллионер найдет кандидатку моложе и красивее, она будет стараться обеспечить себе безбедную жизнь и выйти из брака с наименьшими потерями. Попасть в жены миллионеру безумно сложно, но кто имеет цель, ее реализует. Главное — найти мужчину, который влюбится так, что будет относиться к ней как к королеве. Дарить драгоценности, шубы, машины, дома и квартиры. Многие охотницы за кошельком достают список российских олигархов с упоминанием мест досуга, а также особыми отметками, кто женат, а кто нет. Работают строго по списку, с кем не получилось, из списка вычеркивают. Так что на таких богатых и холостых, как я, девицы запрыгивают с разбегу. На нас идет настоящая охота, и любую платежеспособную мужскую особь сразу берут в осаду, начиная битву не на жизнь, а на смерть. А ты, дура, сама от своего счастья отказываешься. Я и сама богатая и не замужем. Так деньги должны идти к деньгам. Только так их можно приумножить. Мне уже реально некомфортно заходить в рестораны «Галерея», «Ваниль», «Марио». Там же девки в засаде, словно на передовой. В Москве полно девиц, которые день и ночь тусуются по злачным местам. Они там реально пропадают. Тусовка хороша, но только если отдаешь ей свободное время. Видимо, девушки не горят желанием жить от зарплаты до зарплаты. Им хочется, чтобы в сумочке всегда были денежки на любой каприз. Им надоело читать в глянцевых журналах про сладкую жизнь и смотреть про это в сериалах. Они хотят ее в реальности, и порой действительно попадают из пешек в дамки. Ведь человек, зарабатывающий большие деньги, не имеет времени тщательно и осторожно выбрать жену, поэтому часто клюет на ту, которая сама себя предлагает. Главное — оказаться в нужное время в нужном месте. Не будь дурой. Не прогоняй меня. Считай, что я дура. Посмотри на нынешних 16-летних. А тебе уже, дорогая моя, 24. Конкуренция на рынке невест очень высока. Хорошеньких студенток с модельной фигурой и непомерными амбициями много, а папиков, желающих спонсировать молоденьких дурех, гораздо меньше. У меня знакомая нашла папика. Сначала радовалась, а потом сбежала от него. Не очень-то понравилось сделать ему минет в машине на стоянке перед торговым центром закупленные брючки. Ну и еще много чего рассказывал про их торгово-рыночные отношения. Хотя, может, где-нибудь водятся и образцово-показательные бескорыстные папики. Не понимаю. Зачем мне папик? У меня свой папик есть. Отец родной. И минет за китайские брючки мне делать не нужно. Значит, грезишь о бедном студенте? Мечтаешь ездить на работу в метро? Да пойми ты, обеспеченные люди должны вращаться в своем кругу. Если парень бедный, ему уже ничто не поможет. Останется нищим до конца своих дней. Рядом с тобой парень из метро будет чувствовать себя ущербным. Нормальная девушка из состоятельной семьи встречаться с бедными парнями никогда бы не стала. Зачем тратить время на неудачников? Как ты познакомишь такого парня со своей семьей и друзьями? Никакого понятия о этикете, брендах, приличного образования. А отсутствие машины и квартиры – огромный минус, особенно в Москве. А финансовая невозможность сходить в ресторан, кафе, бутик. И не надо говорить про меркантильность. Это жизнь. Да тебе отец собственноручно шею свернет, если захочешь выкинуть подобный фокус. Проблема бедных, на мой взгляд, не в том, что у них денег мало, а в том, почему это происходит. Да лодыри не просто на генетическом уровне. А какой из лодыря принц на белом коне? На самом деле богатые девушки проблемные. С кем не общался, у всех страшенные тараканы в голове. Им всем пожизненный психоаналитик нужен. Вот ты, например, чего вспылила? Да потому что ты мне нафиг не нужен, вместе со всеми своими деньгами. А кто тебе нужен? Нищеброд? Даже если вы поженитесь, к чему это приведет? Как бы твоя семья ни помогала, он не поймет и не оценит. Все будет его раздражать. Помощь твоих родителей станет для него нормой. Получается, раньше нахлебницей была ты, а теперь еще и он. Разве это цена за статус замужней женщины? Есть два варианта. Либо ты создаешь семью с бедным и опускаешься до его уровня, что вскоре тебе так надоест, что ты проклянешь все это. Либо выходишь замуж за богатого, то бишь меня, и живешь свое удовольствие. А как живут состоятельные люди? Курят марихуану? Язвительно спросила я. Не без этого, спокойно ответил Мартин. Пусть бедный женится на девушке своего круга. Знаешь, Мартин, мой тебе совет. Не гневи Бога, произнесла я задумчиво. Не пытайся быть выше простых людей. Небо над всеми одинаковое. Бедность разная бывает. И богатство тоже далеко не одно и то же. Бывает богатство случайное. Или, например, временное. Среди богатых столько воров. Ха-ха-ха. Можно подумать, твой отец не вор, пристыдил меня Мартин. Такие люди, как наши отцы, наживаются на чужих страданиях. И лгут, лгут, лгут. За их счет Америка, например, процветает. Ведь они вкладывают деньги в американские банки. Получается, деньги на тыре у нас, а работают на иностранцев. Они рассматривают Россию и ее ресурсы, в том числе и человеческие, как губку для выжимания денег, и не более. Читал где-то, американские миллионеры исправно платят налоги, причем немалые, участвуют в развитии своей страны, штата, потому что благодарны, что родина дала им возможность заработать. Наших же папиков нельзя назвать россиянами, и уж тем более патриотами. Все их заработки идут на пользу за границей. И все же, как именно распоряжаться деньгами, это дело наших отцов. Получается, у наших отцов нет элементарных нравственных устоев и совести. Да все нормально, не парься. Мы своих родителей любим, что бы они ни делали и чем бы ни занимались. Ведь мы отлично понимаем, как им все это дается. У нас жизнь по-своему сложная. И убить могут, и посадить. И вообще, жить с массой денег, превышающей самые смелые потребности обычного человека, как на вулкане. Наши отцы гениальные люди. Глупый или простой, лох в жестоком мире бизнеса не выживет. Конкуренты или друзья выдавят. Я наших родаков уважаю за жизненные достижения. Даже если они и воруют, то делают это, не подкопаешься. Воровать помногу, не нарушая закон, тоже надо уметь. Воры-карманники в автобусах воруют, однако богачами не становятся. Это ж непростая жизнь. Из квартиры в лифт, в бронированную машину, в лифт, в офис. Все, прогулка закончена. Как любит говорить мой отец, живу на работе, а дома только сплю. Жизни вообще нет. Налоговая давит, друзья топят. И вообще, какое нахрен равноправие? Коммунячья выдумка это. Будто народу что-то там принадлежало. Ха-ха, три раза. Не умеешь карман свое наполнять? Сиди в своем тракторе и не рыпайся на чужой каравай. Мартин затушил свой косяк, похотливо посмотрел на меня и улыбнулся. Ладно, хватит нести чушь. Я так долго ждал этого вечера. Иди ко мне, моя королева. Давай вместе докажем твоему зрелому сердцу, что у тебя нет климакса, что ты молодая, полная сил и желания девушка. Мартин, почему ты перестал воспринимать мои слова серьезно? Что произошло? Хватит цепляться к моему сердцу. Оно здесь ни при чем. Просто у меня изменился взгляд на жизненные ценности. Я стал смотреть на мир другими глазами, в частности на тебя. Найди себе девушку с молоденьким сердцем и оставь меня в покое. Я прошу, бери свои шмотки и вали из моей квартиры. Уверена? Вполне. Сука ты, Ира. Лучше бы ты в больнице сдохла. Лучше знать, что ты мертвая, чем живая и не моя. Твой отец тебе этого не простит. Со своим отцом я разберусь сама. Ты что, не понимаешь? Стоит мне выйти из этой квартиры, как сотни голодных девиц в очередь будут стоять передо мной на коленях, чтобы сделать мне минет. И каждая будет думать, что после качественного минета я увезу ее в красивую жизнь.